Глава вторая. Традиционный и базовый шаманизм. Шаманская болезнь. Инициация. Итак, перед тем, как стать шаманом, а именно посредником между миром людей и миром духов, тем, кто работает с помощью измененных состояний сознания, транс, человек переживает так называемую шаманскую болезнь. Начнем с этого. Из многочисленных свидетельств самых разных шаманов, из мифов и сказок, из работ этнографов и антропологов, мы знаем, что шаманская болезнь или шаманское подучие в том или ином виде наблюдалась практически у всех народов, имеющих шаманизм в своей культуре. Тем, кто интересуется подробнее, прежде всего я советую, конечно же, работу «Мир Челиада. Шаманизм. Архаические техники экстаза». А он, в свою очередь, в том или ином виде был практически у всех народов почти во все времена, или хотя бы его элементы в ритуальных, магических, социальных и знахарских практиках. Если попробовать собрать все это воедино, то в среднем картина выглядит так. В традиционном шаманизме считается, что нельзя стать шаманом просто так. Невозможно однажды проснуться и решить, что теперь ты будешь видеть духов, вести ритуалы и проходить между мирами. Шаман — это тот, кого духи выбирают сами. И редко этот выбор дается легко. Хотя даже классики признают, что в некоторых традициях внимание духов можно выпросить. Об этом позже. В привычном понимании, сквозь века и тысячелетия, путь шамана начинается с разрушения, с переживания смерти, болезни, безумия. Шаманская болезнь — это похищение. Оно может выглядеть как тяжелая физическая болезнь, как внезапное помешательство, как череда несчастий, разрушающих привычную жизнь. Человек становится неуправляемым, одержимым, его рвет на части видениями и снами. Духи терзают его, учат, разрывают тело и душу, а затем собирают заново. Предваряя вопросы, мне хорошо знакомо это чувство. Об этом я тоже расскажу позднее. В классическом шаманизме невозможно стать шаманом без прохождения этой трансформации. Это момент, когда мир разваливается, когда привычное перестает существовать. И если человек выживает, если он проходит через это, он уже не просто человек. У якутов шаманской болезни боятся так же, как боятся смерти. Человек, которого избрали духи, сначала погружается в тяжелую болезнь, теряет силы, страдает от галлюцинаций. Его преследуют сны, в которых его разрывают на куски, сваривают или сжигают. Якутские шаманы говорили: «Духи разрубают меня топором, варят мои кости в котле, сдирают кожу». Если человек выдерживает этот процесс, духи возвращают ему тело, но уже новое, наполненное силой. Теперь он может видеть и слышать духов, говорить с ними, путешествовать между мирами. В моей северной традиции есть история о тех, кого разрывала магическая ярость. Кто во время болезни видел богов, слышал голоса, разговаривал с мертвыми. Одина называли безумным богом, и его жрецы часто подвергались тяжелым испытаниям, прежде чем обрести власть над Сейдром. Исследователи много раз описывали разные свидетельства шаманской болезни. Кто-то видел духов в виде прекрасных женщин, мужчин, которые предлагали будущему шаману остаться с ними, и тот, влюбленный и очарованный, принимал их дары. Иногда они угрожали и преследовали: «Не будешь нас любить, пропадешь». Кто-то переживал болезнь, схожую с эпилепсией, и в припадках видел духов, слышал их голоса. Кто-то болел тяжелой горячкой или мучился мигренями. Кому-то являлись предки. Кто-то погружался в очень тяжелое душевное состояние. Резко менялась личность, будто рассыпалась прахом. Человек ощущал себя потерянно и выстраивал себя заново. Все эти описания сходятся в одном. В итоге будущий шаман отдавался на волю духов и проходил инициацию. Один или под руководством наставника он переживал процесс полной трансформации. Для этих переживаний характерны образы смерти, когда тело рвут животные, глаза клюют птицы. Видения шаманской инициации красочны, пугающи, очень схожи независимо от традиции. Шаманская болезнь — это не просто кризис. Это процесс, в котором человек теряет себя, чтобы стать проводником силы. В европейской культуре исступление ассоциируется с религиозным экстазом, пророчеством, творческим вдохновением. У шаманов это состояние — основа пути. Само слово «шаман» по одной из версий перевода — «иступленный». Иступление — состояние крайнего психического возбуждения. Мирча Илиады называет шаманизм техникой экстаза, собственно, объявляя экстатическое переживание объединяющим признаком шаманской практики у самых разных народов и культур. Исступление — это состояние, в котором человек разрывает границы между мирами. Оно не подвластно логике. Его нельзя объяснить рационально. В шаманском трансе нет страха, нет сомнений, только чистая, живая сила. Илиада писал, что шаманы — это люди, живущие на грани, те, кто способен войти в выступление и вернуться обратно. Они как канатоходцы между мирами. Часто шаманскую болезнь путают с психическими расстройствами. И действительно, между ними есть много общего. Шаманы могут слышать голоса, видеть образы, которые не проявлены в реальном мире, терять контроль над телом или казаться слишком странными в своей работе. Многих людей шаманский транс пугает. Разница между шаманом и психически больным человеком в том, что шаман умеет управлять своими состояниями. Да, шаман в работе бывает похож на безумца, но это управляемое безумие. Если шаман не может контролировать свое исступление, он погибает или сходит с ума по-настоящему. Если может, становится проводником силы. Когда человек переживает шаманскую болезнь, он умирает. Не физически, но на уровне души. Старое тело как будто разрушено. Разум и душа спустились во тьму. Все прежние опоры исчезают. После возвращения оттуда, из самой глубокой точки этого кризиса, человек становится другим. После этого шаман уже не такой, как все. Он видит иначе, чувствует иначе, говорит иначе. Он не может вернуться в обычную жизнь, потому что теперь он принадлежит сразу двум мирам. Завершается процесс болезни инициации с помощью духов или, если повезет, наставника. Человек переживает процесс ритуальной смерти. После нее он становится шаманом, начинает проводить обряды, говорить с духами постоянно. Здесь стоит сделать небольшое отступление и поговорить о таком понятии, как инициация. Инициация. В классическом понятии этого слова инициация принадлежит к так называемым обрядам перехода, которые призваны определить и обозначить смену социального статуса в том или ином виде. Бракосочетание, совершеннолетие, признание вашего профессионализма. Вы как будто становитесь новой личностью, имеющей иные права, обязанности, статус. Говоря об инициации, мы подразумеваем такую смену статуса либо в рамках какого-то общества, либо внутри религиозной группы. С самых древних времен известны посвящения охотников. Проходящие порог юноши становились мужчинами, принося первую добычу, проводя время в одиноких испытаниях. Это не символическое изменение. Это разрыв между прежним и новым, который уже не зарастет. Воины проходили инициации через кровь. Чтобы стать настоящим воином, ты должен был убить, выпить кровь врага, пережить рану, умереть на поле битвы и вернуться. Женщины проходили инициации через боль рождения, через обряды, связанные с лунной кровью, через ритуалы. Смерть и перерождение — ключевой мотив инициации. Ты не можешь просто пойти и стать кем-то. Ты должен перестать быть собой. В этом смысл. В магических традициях инициация — это момент, когда твоя старая реальность рушится. Это не просто посвящение. Это когда ты проходишь через такой кризис, что твой мозг не может больше воспринимать мир, как раньше. Ты видишь то, чего раньше не видел. Ты не можешь вернуться назад, даже если захочешь. В эзотерических традициях магическая инициация может быть искусственно созданной, ритуалом, в котором ты переживаешь трансформацию. Но настоящие инициации редко бывают добровольными. Инициации шамана бывают разные. В бурятском шаманизме кандидат бегает в трансе часами, а потом в полном шаманском облачении лезет на березу. В тувинском шаманизме, который я приняла только этим летом, кандидат в шаманы должен показать способность вызывать транс, а также явить старшим шаманам своих предков. Я до сих пор помню, как пила дождевую воду, которая мешалась с моими слезами, когда за спиной я почувствовала своих предков-шаманов и особенно свою далекую бабушку, с чьим духом я связана больше всего. Я камлала, плакала и кричала: «Я очень, очень тебя люблю!» С меня сходило ощущение неприкаянности. Среди моих предков были такие же, как я. И как же полно я чувствовала их в тот момент. Шаманизм северной традиции, в которой я изначально и пришла, не имеет каких-то четких ритуалов посвящения. Я ритуально умирала. Меня вешали, подобно Одину, хоть и в мягкой форме. Я проводила ритуал Сейдра на 1500 людей во время своего фестиваля «Жатва». Всего у меня за плечами 6 инициаций разной степени сложности. Традиционный и базовый шаманизм. Теперь, думаю, мы можем переходить к теме традиционного и базового шаманизма. Традиционным считается шаман, который получил свой дар от предков, по наследству или пережил шаманскую болезнь по воле духов. Шаман традиционный, в отличие от практика базового или городского шаманизма, не имеет возможности отказаться от своей судьбы. Если он не принимает дар, то сходит с ума, спивается и очень часто заканчивает свою жизнь печально. И, конечно же, шаман такого типа опирается на какую-либо исторически существующую традицию как на основной источник знаний и путей своей практики. Самих же традиций очень много. Есть сибирский шаманизм, тувинский, алтайский, бурят-монгольский, северный. Есть шаманы племен африканского континента, есть шаманские практики в глубинах племен, которых так и не коснулась современная цивилизация. Когда мне начинают доказывать, что эти — шаманы, а те — нет, потому что то и это не совпадает, допустим, с тувинской традицией шаманизма, я молчу. Не мне указывать людям на то, как огромен мир. Не мне рассказывать, насколько разнообразна шаманская практика и как бывает отлично друг от друга по местности. Базовый шаманизм — термин, который в 90-е годы XX века ввел Майкл Харнер. Еще это течение называется неошаманизм или городской шаманизм. Речь идет о практиках, которые доступны любому обычному человеку. Это шаманские техники дыхания, медитация, общение с духами и предками. Многие из тех, кто выбирает для себя этот путь сознательно, становятся блестящими и признанными шаманами, упорно работая над собой. Давайте рассмотрим ключевые различия этих подходов. Традиционный шаман идет через шаманскую болезнь. Его выбирают духи, и отказаться от своего пути он, как правило, не может. Его дар очень сильно привязан к культурному и историческому контексту предков, к их вере. Базовый шаманизм предполагает, что этот путь доступен любому человеку, который захочет его изучать. Но не в таком объеме. Культура и религия значения не имеют. Человек может ощущать контакт с духами, призыв от них, но если откажется, это не приведет его к болезни и безумию. Традиционный шаман живет опутанный десятками, а потом и сотнями правил и положений, нарушение которых приведет к плохим для шамана последствиям. Практик базового шаманизма иногда получает от духов ограничения, но отказ от них не приведет к фатальным последствиям. Традиционный шаман постепенно отходит от мирской жизни. Это не значит, что он сходит с ума и удаляется в горы отшельничать, но сохранить мирскую работу практически невозможно. Шаманизм и духи занимают центральное место в жизни, и по-другому просто не выходит. Практик базового шаманизма может заниматься чем угодно, он свободен в своем выборе. Может, он решит посвятить этому всю жизнь, а может, будет практиковать только по выходным. Во время шаманской болезни личность традиционного шамана, как правило, резко и радикально меняется. Хочешь ты того или нет, ты сгоришь в болезни и выйдешь кем-то другим. В базовом шаманизме этого нет и не будет. Изменение личности происходит постепенно, сообразно углублению в практику, или не происходит вовсе. Пожалуй, я перечислила все основные различия. Себя как шамана я нашла в наследии предков по линии отца, и мой проход через шаманскую болезнь действительно радикально изменил мою жизнь, личность, даже стиль мышления.